25 декабря 2028 года. Серый периметр. Система тройной звезды БИС. Низкие орбиты пятой планеты. Боевая рубка эсминца Клык-114. Сводная рейдовая эскадра Бейтанов. Глаза Герранда застилал гнев. Альфа только что публично обвинил его в трусости. Это несмываемый позор, если только бой со всей очевидностью не покажет, что он был прав. «Не стоило этого делать, вожак», — негромко произнес мастер оружия. «Я должен был предупредить», — зарычал Герранд, разворачиваясь к подчиненному, искаля зубы. Он сам знал, что допустил ошибку, воспользовавшись правом экстренного доклада Альфе. Можно было и промолчать, ведь у него нет никаких доказательств, и уж в любом случае срывать злобу на подчиненных недостойно вожака. «Обсуждаем действия старшего в иерархии?» Уже более спокойно, но все еще грозно произнес Герранд, в упор глядя на оружейника. «Признаю ошибку», — с легким поклоном отвел взгляд оружейник. «Делай свою работу». «Слушаюсь, вожак». «Эсминцам, выйти в первую линию для синхронного торпедного залпа по кораблям людей!» Вновь зазвучал на командном канале голос Альфы. «Готовность 4 минуты. Авианосцу поднять авиагруппу. Истребителям сопроводить торпедоносцы до рубежа пуска торпед». Строй эскадры начал уплотняться. Герранд тоже повел свой корабль вперед, приближаясь к крейсерам. Он уже почти занял предписанную позицию, когда на периферии боевой сферы появилось сразу 7 отметок вражеских кораблей. Коротко взвыл сигнал тревоги, и вычислитель эсминца отобразил предполагаемую цель противника. Люди собирались атаковать оставшийся без серьезного прикрытия авианосец. «Клыкам 12 и 17, продолжать подготовку торпедного удара!» Немедленно отреагировал Альфа. «Остальным эсминцам немедленно прикрыть авианосец и отразить атаку противника». Что ж, Герранд был рад, что его корабль попал в пятерку эсминцев, которым предстояло прямо сейчас сойтись в схватке с людьми. По крайней мере, ему представится шанс доказать, что брошенные ему обвинения в трусости не имеют под собой никаких оснований. Выжимая из двигателей весь имеющийся ресурс, он даже смог немного вырваться вперед, обойдя остальные эсминцы. Но, как оказалось, все было зря. Увидев, что на помощь авианосцу идут значительные силы, люди трусливо свернули с боевого курса и двигались теперь параллельно британской эскадре, не пытаясь вступить в огневой контакт. Вожак Клыка-73, назначенный Альфой командовать их пятеркой эсминцев, запросил было разрешение начать преследование противника, но получил жесткий отказ и был вынужден остаться охранять авианосец. Торпедный залп все-таки состоялся. В нем приняли участие легкие крейсера и 2 эсминца, оставшиеся по приказу Альфы в первой линии атаки. Почти одновременно с ними выпустили торпеды и 10 торпедоносцев, первыми покинувших авианосец и успевших догнать крейсера. Залп впечатлял. 147 торпед, несущихся на жалкий строй кораблей людей, просто обязаны были повергнуть противника в смятение. Вот только Герранд хорошо помнил, как бесславно гибли ракеты и торпеды его отряда, натыкаясь на нереально точный огонь ионных и плазменных пушек, казалось бы, совсем небольшого и довольно слабого аэрокосмического штурмовика людей. Кто находился в его кабине? Какие средства управления огнем он использовал? Ответа у Герранда не было. Но он помнил и то, что в прошлый раз 2 торпеды все-таки прорвались к станции. В этот раз штурмовик не показывался. Поднявшиеся с авианосца истребители зря пытались его найти, выписывая сложные траектории вокруг кораблей людей. Зато в центре вражеского строя зачем-то висел малый десантный транспорт, тот самый, который не побоялся атаковать корвет Герранда в прошлом бою. Интуиция буквально вопила о том, что находится он там не просто так, но ослушаться прямого приказа Альфы и вновь доложить командующим об опасности Герранд не рискнул. «Противник открыл заградительный огонь из орудий главного калибра», доложил мастер оружия. «Эффективность низкая. Торпеды почти не несут потерь». Герранд и сам видел, что из 147 меток, стремительно надвигавшихся на строй кораблей людей, погасло только 2. Собственно, от заградительного огня никто особых проблем и не ждал. Все должно было решиться на более коротких дистанциях, когда в дело вступят ракеты-перехватчики и пушки непосредственной обороны. Сейчас глаза всех вожаков, руководивших боем, были прикованы к торпедам, рвущимся к целям. И мгновенно отреагировать на изменение обстановки никто из них не смог. Войдя в зону низких орбит газового гиганта, эскадра бейтанов уже некоторое время двигалась сквозь нагромождение каменных обломков, многочисленных малых лун и более крупных спутников, обращавшихся вокруг планеты по самым неожиданным орбитам. Конечно, расстояния между этими объектами были не настолько малы, чтобы заставлять эскадру ломать строй и постоянно маневрировать для уклонения от столкновений. Но большие и малые булыжники самых разных форм и размеров забили собой всю боевую сферу, мешая управлению боем и постоянно мелькая на небольшом удалении от кораблей. Поэтому навигаторы быстро окрасили их в бледно-серый цвет и спихнули на корабельные вычислители заботу о том, чтобы какая-нибудь непрошенная глыба льда и камня не вынырнула прямо перед носом корабля и не влетела ему в борт. Тем неожиданнее для Альфы и других вожаков оказалось резкое завывание сигнала тревоги и внезапное появление среди множества инертных небесных тел двух десятков активных отметок, мгновенно получивших статус вражеских. Вернее, два десятка их было только в первый момент, а дальше боевые сферы раскрасили пространство вокруг эскадры почти сотней небольших, но быстрых целей. Со спутников и малых лун открыли огонь ракетные батареи, до этого никак себя не обнаруживавшие. Сам по себе этот залп, нацеленный в основном на передовую группу крейсеров, большой угрозы для британской эскадры не представлял. ПКО кораблей вполне могла с ним справиться. Однако одними ракетами дело не ограничилось. Помимо них, сканеры зафиксировали почти четыре десятка разгонных импульсов, означавших, что с поверхности безликих небесных тел начали работать артиллерийские орудия. И это уже было гораздо опаснее. Силовой щит тяжелого крейсера полыхнул от десятка одновременных попаданий. Пока это было не фатально, калибр орудий противника оказался не столь велик. Но их количество и дистанция ведения огня все равно делали их крайне неприятным противником. Легким крейсерам тоже изрядно доставалось, и их щиты уже начали ощутимо проседать под ударами снарядов противника. Первый успех людей Геррант объяснял для себя эффектом внезапности. Корабли эскадры не ожидали нападения и оказались не готовы к немедленному совершению маневров уклонения. Однако первый шок от вражеского удара уже прошел, и крейсера открыли ответный огонь. Не все позиции противоорбитальных орудий удалось засечь сразу, но к обнаруженным пушкам уже летели ракеты и снаряды. Геррант бросил короткий взгляд на волну торпед, которая вот-вот должна была накрыть корабли людей, защищавшие станцию. Из-за неожиданной тревоги и резкого изменения обстановки он на какое-то время выпустил их из внимания, а теперь смотреть уже было не на что. Эскадра людей по-прежнему неподвижно висела в пространстве, прикрывая свою станцию. А последние единичные отметки торпед гасли одна за другой, не в силах до них добраться. И ведь не хватило им совсем немного. Будь торпедный залп полным, и люди наверняка умылись бы кровью. Но без пяти эсминцев, отправленных Альфой спасать авианосец, плотность огня оказалась недостаточной. Люди отразили торпедную атаку и теперь наносили свой коварный удар из засады. Весь огонь орудий и ракетных батарей, размещенных на спутниках, сосредоточился на крейсерах. Причем, если ракеты, по большому счету, просто создавали массовку, то снаряды противоорбитальных пушек наносили британским кораблям серьезный ущерб. Прежде всего, из-за убийственной точности огня. Геррант вцепился когтями в многострадальную консоль боевой сферы и с закрадывающимся в душу ужасом наблюдал, как, вспыхнув в последний раз, гаснет силовой щит тяжелого крейсера, и одновременно три снаряда впиваются в его кормовую часть, выводя из строя силовую установку. Еще один снаряд ударил точно по центру корпуса, разворотив броню и неглубоко проникнув во внутренние отсеки. Пользуясь тем, что системы ближней обороны тяжелого корабля оказались частично уничтожены, в образовавшийся пролом нырнула ракета. Ее мощности не хватило для уничтожения корабля, но бед она определенно натворила много. Легкие крейсера подверглись не столь жесткому избиению, но и они уже практически потеряли боеспособность. Лишь один из них сохранял остатки силового щита, но и он лишился хода и орудий главного калибра. Своя порция снарядов досталась и авианосцу. Ему, правда, повезло больше. Пушки били в основном по крейсерам, но повреждения получил и он. Причем, как и у других кораблей, в основном пострадали двигатели. Только эсминцы и корветы не подверглись атаке и полностью сохранили боеспособность. Видимо, на них у противника просто не хватило орудий. Геррон ждал приказа, но Альфа молчал. Ему уже давно следовало бросить все легкие корабли на уничтожение вражеских пушек и ракетных батарей. Да, они неизбежно понесли бы большие потери, но это был единственный способ спасти эскадру. Приказа не было. Орудия противника тоже понесли потери, и теперь стреляло не больше 15 пушек, а ракетные батареи, видимо, уже исчерпали боезапас. Геррант не понимал, что происходит. Командование как будто впало в спячку. Он помнил запрет Альфы связываться с ним во время боя, но уже готов был наплевать на него и нарушить приказ, когда консоль связи запищала сигналом экстренного вызова. «Геррант, здесь тяжелый крейсер «Ярость стаи», — докладывает младший вожак Коррос. Альфа тяжело ранен и находится без сознания. Бета погиб вместе со своим кораблем. Эскадра обезглавлена». Секунду Геррант пытался осознать, что произошло. Альфа и Бета вне игры. Новый Бета не был вовремя назначен. А младший вожак, оставшийся, судя по всему, старшим в иерархии на ярости стаи, решил доложить о ситуации именно ему, обвиненному в трусости младшему вожаку, командующему эсминцем. «Передай эскадре», — отчаянно прорычал Геррант. «Я принимаю ответственность за судьбу стаи». «Слушаюсь, Альфа». Через пару секунд консоль связи расцветилась десятками новых пиктограмм. Теперь эсминец Клык-114 стал флагманом остатков избиваемой эскадры. «Коррос, ты Бета!» — приказал Геррант, понимая, что ему просто некогда искать другую кандидатуру. «Принято, Альфа». «Эсминцам и корветам принять распределение целей. Задача — подавить противоорбитальное орудие противника на спутниках. Корабли людей начали сокращать дистанцию», — доложил навигатор. «Но разгон у них какой-то неспешный». Геррант проигнорировал доклад подчиненного. Он в дикой спешке работал с боевой сферой, назначая еще сохранившим боеспособность вымпелом эскадры цели для ударов. Резкий и неожиданный сигнал консоли связи заставил нового Альфу вздрогнуть, и почти одновременно с ним прозвучали два доклада. «Вызов с десантного транспорта противника! Орудия на спутниках прекратили огонь!» «Включай!» Геррант выпрямился во весь рост, оскалил клыки и развернулся к виртуальному экрану, с которого на него спокойно смотрел человек. «Пора прекратить эту бессмысленную бойню. Не находишь, Альфа?» Голос человека звучал негромко. В интонациях и мимике голокожих Геррант разбирался плохо, а переводчик вычислителей их просто игнорировал. «Ты умрешь, жалкий слизень!» прорычал Геррант, уже понимая, что в данных обстоятельствах его угроза звучит не слишком убедительно. Но за этим человеком не стоит никто, а за Геррандом все единение бейтанов. «Вполне возможно», — не стал спорить человек. «Все мы смертны. Но я скромно надеюсь, что умру не сейчас». Больше враг ничего говорить не стал. Но продолжение само напрашивалось, и звучать оно могло примерно так, в отличие от тебя. «Что ты хочешь?» «Я уже сказал, что хочу прекратить бессмысленную бойню». Человек слегка скривился и оскалил зубы, но, кажется, это означало не угрозу, а что-то другое. «Прикажи своим бойцам прекратить огонь и лечь в дрейф. Нужно поговорить». Геррант постарался взять себя в руки. Шансы на победу растворились, как утренний туман. Авианосец и тяжелый крейсер «Ярость стаи» получили серьезные повреждения и фактически не могли продолжать бой. Один легкий крейсер погиб, а три остальных лишились хода, потеряли силовые щиты и утратили значительную часть огневой мощи. В строю осталось 7 эсминцев и 8 корветов против легкого крейсера, 8 эсминцев и 4 корветов людей. Этот расклад не был бы совсем безнадежным, если бы не 15 противоорбитальных орудий, готовых в любой момент добить поврежденные крейсера и авианосец, а потом переключиться на эсминцы и корветы бейтанской эскадры. Их, конечно, удастся подавить, но что в итоге останется от эскадры? Этого ли хотели вожаки единения, отправляя их в систему звезды Бийс? Все эти мысли промелькнули в голове Геррента за несколько секунд, и он пришел к единственно верному решению. «Эскадре прекратить огонь и лечь в дрейф!» «Очень разумный приказ», — — кивнул человек. «Думаю, Альфа, ты сам видишь, что расклад совсем не в вашу пользу. И все же я не собираюсь оскорблять тебя и твоих бойцов предложением позорной капитуляции». «И правильно делаешь, человек. Капитуляции не будет». «Я знаю. Я уважаю храбрость и отвагу воинов твоей стаи. У меня другое предложение. Но сначала я хотел бы кое-что уточнить. Ты имеешь полномочия говорить от имени единения?» Герн задумался. Он не был силен в тонкостях протокола. Прежний Альфа такое право имел, но он стоял в иерархии стаи неизмеримо выше Геранда. С другой стороны, теперь он сам Альфа. Значит, вместе с должностью к нему перешли и соответствующие полномочия. Теоретически. С другой стороны, что ему терять в такой-то ситуации? «Да, человек, я Геранд, Альфа сводной эскадры. Могу говорить от имени единения бейтанов. Как мне называть тебя?» «Подполковник Вершинин», — представился человек и после небольшой паузы продолжил. «Вот мое предложение, Альфа Геранд. Я даю вам уйти без дополнительных потерь. Не просто уйти, а эвакуировать поврежденный тяжелый крейсер, авианосец и другие корабли. Мешать мы вам не будем. Даже можем помочь на начальном этапе. У нас тут недалеко есть 4 тяжелых буксира. Думаю, кто бы ни стоял над тобой в единении бейтанов, сохранение тяжелых кораблей в сложившейся ситуации он оценит достаточно высоко». В этом человек был, несомненно, прав. Сохранение кораблей будет оценено по достоинству. Вопрос лишь в цене, которую голокожий потребует за этот широкий жест. «Я понял тебя, подполковник Вершинин», — как можно более невозмутимо произнес Геранд. «Что ты хочешь взамен?» «Мне нужно не так уж и много». Человек снова оскалил зубы в странной гримасе. «В обмен на ваши жизни и корабли я хочу, чтобы гильдия бейтанских наемников расторгла контракт на уничтожение станции Бийс внешней. Также вы должны компенсировать ее владельцу все убытки и расходы, связанные с двумя вашими нападениями, и заключить с господином Лу Бунком публичную сделку, согласно которой ни один бейтанский корабль в течение ближайших 20 лет не будет атаковать корабли и коммерческие пустотные объекты, принадлежащие ему и еще 4 людям, которых он укажет дополнительно по своему усмотрению». «Это действительно не так уж много», — задумчиво произнес Геранд, не считая нужным торговаться в подобной ситуации. «И ты ничего не хочешь лично для себя, подполковник Вершинин? Никаких гарантий, никаких денег?» «У меня контракт с господином Лубунком, Альфа. Все, что нужно, он выплатит мне сам. А что касается гарантий, я не считаю себя врагом единения бейтанов и скромно надеюсь, что наша сделка, если, конечно, она состоится, станет тому ярким подтверждением. Думаю, ты понимаешь, что я просто делал свою работу так же, как и ты». «Я понимаю», — кивнул Геранд, глядя в глаза человеку. «Жду твоего ответа, Альфа». Геранд прекрасно понимал, что вновь ставит свою карьеру, а возможно и жизнь, на тонкую грань, по одну сторону которой лежит лестница в небо, а по другую — бездонная пропасть. Но он уже успел привыкнуть нести на себе ответственность за сложные решения, и, подавив рвущееся из глотки рычание, он произнес ровным, спокойным голосом: «Я Геранд Альфа сводной эскадры. Говорю от имени единения бейтанов. Подполковник Вершинин, единение официально принимает твои условия. В течение 2 минут запись соответствующей части наших переговоров будет скреплена цифровой подписью командующего эскадрой и передана по гиперсвязи открытым кодом. С этого момента публичная сделка вступит в силу».